32. Лава. Прорыв линии обороны, воздвигнутый на плоской равнине, да еще наспех, для прошедшей школу войны советской армии, дело плевое. Правда, в связи с растянутостью коммуникации до 20 тысяч километров и с ушедшим в прошлое методом длительного накопления сил, очень плохо с артиллерийской поддержкой. Тяжелых, возимых тягачами орудий вообще нет, а потому обходимся без двухчасовых огневых налетов, испытанных под Берлином и Гамбургом. Прем вперед! Неожиданности напор за нас, а стволы поддержки тут же, недалеко. Гусеничные скоростные самоходки. Ну а впереди, как водится, танки, пехота и снова танки волнами. Задача первых — нестись, как угорелые, давить, что придется, и стрелять, куда ни попадя. Если повезет — прорыв. Ну а уж если полегли, дымят оторванными башнями и рваными боками, то хоть огневые точки выявлены. Теперь в них сосредоточена серьезная пристрелка ребят, загороженных 150-миллиметровой подвижной броней. Водят широченными трубами стволов, шевелят гусеницами, топча гравий, будто нащупывая опору. Красавицы СУ-100 и ИСУ-152 и жахают, прессуя в смятку пулеметные гнезда, тяжелые красавцы ИС-2. Где в этой кутерьме стальных кулачищ место маленькому двуногому с автоматической винтовкой? Зачем он нужен здесь? Для отчетности перед вышестоящим командованием за потери? Однако не все так просто. Пехота по-прежнему остается необходимым элементом не только обороны, но и наступления. Там, где не проходят танки, выбиваемые круговым обстрелом базук и подкалиберных в упор, там они уверенно замирают, командуя фас, оседлавшим их человеком, а те брюхом, обтекая камни и щуря глаза от пыли, мечут через головы вперед ползущих гранатовые связки, а сзади, километров с 4, несутся вызванные ими по радио минометные послания, и растет впереди энтропия огненным валом, и решает все не столько стойкость, привычка без брезгливости смотреть на мясисто-кровавое месиво, не столько обыденность наложенных до края штанов, не столько уверенность в том, что обученные санитары выволокут тебя, прикрывая туловищем, лишь бы сердце прощупывалось. Нет, совсем не это. Решает плотность огня. Совсем здесь не нужны снайперы с большой линзой правого глаза. В дыму попробуй увидеть далее 50 метров. Плотность огня, а потому автоматическая винтовка. Пистолет-пулемет, а лучше просто пулемет. Но не тяжелый, нет. Попробуй перебросить его с места на место быстрее, чем прицеливается 152-я. Ручной, самое то. Но лучшую плотность огня. Сразу огонь без промежуточного преобразования в гильзы, снаряды и мины делает, конечно, огнемет. Советские военные инженеры, мастера таких прелестей, и тактика отработана. Ничего особого нового изобретать не надо. Берем танк Т-34-85 и снизу к дулу приторачиваем дополнительную метательную трубу, а внутри под броней 200-литровая емкость. Это спецсмесь, смертельная ловушка для сидящих в окопах и за амбразурами стрелков. Как только этот ОТ, огнеметный танк, замирает в 100 метрах, оценивая, с кого начать, лучший ход для еще соображающих — фронтальное отступление. Пусть поливает траншеи зазря. Конечно, ОТ-3485 — удачная выдумка. Но есть на вооружении такая 47-тонная штука КВ-8. Броня у него покрепче, а вязкой воспламеняющейся смеси внутри 900 литров. Безусловно, кто применяет такие штуковины сразу везде, а значит по чуть-чуть, тот уже заранее проиграл. Централизация усилий, как и в экономике. ОТ сводится в батальоны, а лучше в бригады. Отдельные огнеметно-танковые бригады, вот как это называется. В каждой 59 танков. Много? Может и не слишком. Но если очень надо, почему не сосредоточить в одном пространственно-временном отрезке 2-3 или более бригад? Горючку можно метать прицельными одиночными выстрелами, а можно очередями по 5 выстрелов за раз. Повоюем, господа американцы. Доставайте базуки. Начинаем поливать.